Коротенький очерк, он называется «Тают снежинки». Вчера вблизи города, где я живу, шел снег. Для Калифорнии это очень редкое явление. Несколько минут я наблюдал, как лениво падали снежинки. Они падали, как мертвые белые бабочки. Падали и здесь же превращались в грязь. Печальна судьба снежинки. На дорогах тысячи автомобилей, они безжалостно мнут эти снежинки, смешивая их с пылью, и уже из-под колес вылетает жидкая, темная, как деготь, грязь. Вот так, подобно снежинкам, проходят в мир люди и незаметно тают. Если из грязи отделить элементы земли, перед нами засверкает капля чистой прозрачной воды. Вода может снова превратиться в снежинку. И даже можно определеннее сказать, она превратится в снежинку снова в свое время. Она отделится от земли силою солнца, соединится в поднебесье со своими сестрами и засверкает под кистью небесного художника всем спектром радуги. Каждому верующему человеку хотелось бы поскорее освободиться от дорожной грязи, принять новый облик и водвориться в те места, где все чисто, где каждая душа прошла через фильтр земных переживаний. Судьба снежинки светлее и наряднее, нежели судьба синей, ледяной, никогда не тающей и никому не нужной глыбы.